Да. Алло. Ну-ну. Алло. Что, ребята, мать? Да что ты говоришь? Ну что говоришь? Ну дальше что? Записывай дальше что? Ну, кобыла, дальше что? Кобик. Кобик, говори. Я пишу все на диктофон. Давай дальше. А? Хуйна. Ой, еще что скажешь? Че ты звонишь сюда? Иди ты нахуй, чтоб я тебе, паскуда, звонила. Старуха! Старуха! Иди нахуй, сука! Сука ебаная в рот! Подзаборница! Не Новосильевна не кормит сейчас тебя, да? Кормит? А? Кормит. Нет, не кормит. Кормит. Я к ней в садик хожу. Вот так. Сосиски вот дает, да? Да, и колбаску, и хлеба. А тебя уже заебли, педераст. Да. Не надоело еще? Ты меня дозлишь. Я номер возьму сейчас и сообщу в полицию. Пошла нахуй, дура. Ну ты напила, сколько выпила сейчас бутылок? Подзаборница, а? Ты что звонишь сюда, подзаборник? Номер телефона я знаю твой, знаю, где ты живешь. Что, опять в полицию заявить сейчас? Заяви, сука, заяви, блядь, потому что твой сын звонит. Ох ты, сука, пьянчушка. Голодный. Я пьянчушкой буду, пьянчушкой. Алло. Да. Алло. Ну-ну. Ну, что надо? Нихуя мне не надо. Хули вы звоните? Ой, хули звоните? Обожралась водкой-то, проститутка, пробит. Сука ёбнутая. Алло. Пиво. Это Зинка была. А-а-а. Это Зинка была. А-а-а. Это Зинка была. Нахуй вы мне сдались? А чё она орёт-то? Никто мне ни из ваших блядей не нужен. Что надо? Пошла нахуй. Что звонишь ты, проститня ёбаная в рот, блядь? Подзаборница, ты что звонишь, хулиганка? Ёбаная в рот, блядь! И стыкали тебя во все дыры! Тебе сын поебёт! Ну, ёбнутая, лечись! Алло. Да. Приготовилась? К чему? К штурму. К какому штурму? Сегодня будем квартиру брать. Чего? Штурмовать будем сегодня. Сейчас 02 тебя наштурмую, сука, шизофреник хуев. Почему? Алло. Что, шизо? Штурму готова? А ты в сумасшедший дом готов, шизофреник? А почему меня заберут туда? Тебе тут дорога, ты шизофреник! К людям пристаешь! Значит, тебе только в сумасшедшем доме надо проживать! Ну, у меня друзья... И в изоляции от людей! У меня друзья... Я это сделаю, у меня два высших! Я хлопочу, ебаный в рот! У меня друзья пришли. Алло. Да. Ну, у меня друзья пришли. Я их ебать хотела. 02 всегда наготове. У нас через дорогу 02. Не успеешь. Не успеешь. Они успеют, успеют. А тебя мы... за хвост успеют схватить. Тебя мы... самое главное схватить. Мы же с ключами будем. Чего, ебаный? Мы же с ключами будем-то. С какими ключами? От дверей. Ебаная, кислоту получишь, ебаная в рот. Один через окно. Кислятину получишь, блядь. Я буду кровокричать на весь подъезд. Соберу людей, тебя прихуячут, блядь. Один через окно, двое через дверь. Алло. Да. Чё, к штурму готовы? Готово, кислота готова, в рожу тебя как хуякну. Один через окно, двое через дверь. Да что ты? Ты не в лесу, блядь, живешь? Вон через дорогу, 02, милиция. Не успеешь, мы провод обрежем. Нихуя, я у тебя вообще все обрежу. Запомни, я твою машину подожгу нахуй, если ты меня в покое не оставишь. Обязательно, блядь, подожгу. Что к мотору, блядь, к бензину, к спичку, как чертану и пиздец. Мы... Сейчас штурмовать скоро будем, через час. Так что твоя тачка будет гореть тебе на мать ночью. Не спи, караули её. Поджигать будут мои ребята, а не я. Мы штурмовать будем квартиру. Хуй тебе, блядь, она никогда твоей не будет, паскудина ебаная. Да мне и не надо. Сейчас Руслана разбужу и на дуэль выйдет с тобой. Да и не надо мне никакую квартиру. Алло. Что, шизофреник? Я Обострение, да? Мы, говорю, сначала вы обрежем провод телефонный, а потом будем вламливаться. Да я, блядь, тебя обрежу! Я всю твою дверь расхуячу нахуй! Запомни, блядь! Всю к топорам расхуячу! Мы с болгаркой придем. Мы с инструментами придем. И машину твою расхуячу! К ёбаной матери, блядь! За придёшь, что? Придёшь, кислоту в рожу получишь! За что? Кислоту в рожу получишь, а блядь! За что? Алло. Ты с зубом не знаком? А, да, знаю его. Это мой лучший друг. Врёшь! Он сказал, что тебя уебёт! По моему приказу! Зуб, врёшь, никогда он твоим другом не был! Это мой лучший друг. Неправда, блядь, врёшь! Он мой друг, а не твой, блядь! Я ему пожаловался, он сказал, я его уебу! А? Зуб, это мой лучший друг. Врёшь, блядь! Он сказал, что он тебя уебёт! Как? Обязательно сказал, бабка! Как только пожалуйся на него, сразу я его уебу со своей командой. Это мой лучший друг. Будем шатать дверь и пускать газ из баллончика. Я тебя в дурку обязательно определю. Ты шизофреник и никому не даешь жить. А на тебя уже в доме старший по дому собирает подписи, чтоб тебя убрать. Алло. Да. Это зуб. Врёшь. Голос далеко не зуба. Это зуб. Это ты, а не зуб. Это зуб был. Позвать зуба? Сейчас позову зуба. Алло. Привет, Валя. Привет. Это зуб. Зуб? У меня с зубом? Переписка. Да. Переписываетесь вы? Да. ВКонтакте, что ли, сидите? Или в Одноклассниках? А? В Одноклассниках или ВКонтакте? Неважно, секрет. Ну, в Одноклассниках? Все в секрете. А скажите, какая у вас страница, я вас найду тоже. Ничего, я не докладываю о себе. Ну, вы есть в Одноклассниках? Ничего не докладываю. Сейчас Марию позову, подождите. Алло, привет, Валя. Привет. Мы сегодня будем с Игорёшей твою квартиру штурмовать. Да. Ах ты проститутка. В шурмалки записалась, блядь. По башке топор получишь. По башке топор получишь. У меня он наготове. И кислоту... в глаза захуячу. Я на стрёме буду смотреть, а эти будут штурмовать. Я на стрёме буду стоять, а парни будут штурмовать. Весь подъезд соберу, блядь! Весь подъезд соберу, буду кричать, и все соберутся! Поняла, ёбаная в рот, проститутская рожа! Я сказала тебе. Алло. Да? Готова к штурму. Хуй тебе вместо штурма. Я буду на стрёме стоять. Да что ты, блядь? Да. Ты будешь смотреть, как будет гореть твой мотоцикл и машина. Фейерверк вам устрою ночью. Это Игоря мотоцикл. Да ты бросаешь трубку. Ты плохо меня, сука, знаешь. Я тебя устрою, ёбаная проститутка. Ты что? Что ты орешь? Ты вокзальная подстилка, блядь. Уматывай, у тебя прописки нет здесь, ёбаная. Завтра участкового призову, это мой лучший друг. Он с вами, блядь, разберется. В моей квартире буду. Я у тебя пропишусь. Что? У тебя пропишусь. Завтра тебя участковый пропишет, блядь. Не пропишет. Он тебя пропишет на Каланчевку, на три вокзала. Мы его знаем. Алло. Выходи на дуэль, я со стеклянной палкой хуячить буду. Ты с балкой, что ли, залетели? Ты давай, палка? Выходи, блядь. Мы через час придем только. Вот стеклянную получишь, ебаная в рот. Ну, возле двери. Чтобы все, как ударит, стекла будут лететь прям в твою морду, в глаза, блядь. Ну ты возле двери. А сколько врачи будут доставать? Ну возле двери, держи ее. Алло. Алло. Алло. Я со своей площадки людей предупредила, что сейчас бой начнется, выходите с топорами. 223, что ли? Алло. Больше. Что шизофреник? Бой будет сейчас. Да, блядь. Бойня. Топор наготове, ебаная, кислота наготове. Ну, не надо такое-то, топор, ладно. Нихуя, я всех собралась, соседей. Они сказали, сейчас поможем, блядь. 223. Чтоб тихо было в нашем подъезде один раз, говорит. Один раз повоюем, зато потом будет тишина, так и сказали. 223. Алло. Да. К штурму готова? Кислота готова, да. И готова? Кислота навсегда у меня наготове. Ты что, серьезно, что ли? Да. А мы тут не одни. А мне похуй, значит, они кислоту получат. Ну как же, а Марию-то что, тоже? Ну она внизу будет стоять. Ничего, я сейчас Зубу позвоню, он подъедет. А ты его номер не знаешь. Алло. Да? Алло. Да? Ну мы придем через час где-то. Через полтора... Будешь воевать с Зубом, блядь? Да он один... Он тебе, блядь, покажет. Он не придет. Это мой защитник придет, он сказал только... Звякни, уебу, сказал, и на проводе, блядь, на проводах повешу туловище, так и сказал. Да ты что? Алло. Да? Ну что, ты готова к штурму? Я 02 позвонила, сказали, сейчас приедем. А я не слышал, что занято было, я же каждые 5 секунд звоню. Нет, я позвонила! Сотового, что ли? Да, сотового. А, у тебя сотовый есть? Есть. Скажи номер. Хуй тебе, а не номер. Ну, пожалуйста. Что, я дура, что ли, свои секреты выдавать? Ну, пожалуйста. Иди ты нахуй, блядь, кто ты есть, чтоб я тебе все выкладывала? Ну, пожалуйста, скажи номер. Шизофреник хуев, лечись, ебаная падла. Ну, пожалуйста. Алло. Мы тут собрались. Я Подольского чуть не зарезала. Он, блядь, от меня убежал, а то бы я его зарезала. Да что ты говоришь? А я сейчас еще приду. Мы сейчас придем к тебе. А я нам два уже позвонила, они сказали, сейчас едем. Мы вместе придем. Подольского. Алло. Да? Ну что ты там, готова к штурму? Да, 02 тоже приготовились. А? Они мне сказали, что приготовились, едут. Кто едет? Алло. Да? А я тут с другом, вот послушай, что он говорит. Алло. Да. Ты смотри, я вот сейчас убежал от тебя, и сейчас еще раз приду с мужиками. Что? Я вот от тебя уже убежал один раз, еще раз приду. Не поняла! Я сказал, ты меня вот сейчас прогнала, а я опять приду. Не поняла, блядь, говори нормально! Приду сейчас! Мы сейчас придем к тебе. Придешь, похуй получишь, блядь! Нас два выехали! Мы сейчас придем. Нас два выехали! Выехали. Мне сказали, что 02 едут, блядь! Едут, а я сейчас палкой размажу. Едут, забыли, блядь, 02! Выходи с топором. А у нас тут Подольский. Что, суки голодные? Игорь, это что, давай, короче... А, да. Слушай, знаешь, что сделаем? Я слушаю. Маша, короче, будет внизу стоять, а ты пока поднимайся. Лёха, по башке. Да-да-да. Ножом по башке. Давай-давай, поднимайся! Лёха тоже поднимается! И весь подъезд тоже наготове! Давай. Все жильцы наготове! Я всех предупредила! Ребята ждут все мужики. Алло. Ну-ну! Чё молчишь? Я не молчу. А мы тут... Да, зло берёт. Зло-то забирает? Зло берет! Чего? Зло берет! Не понимаю, что ты бормочешь! Ну что, зло-то раздирает? Алло! Ну? Зло-то берет? Зло берет! Чего? Зло берет! Не поняла, блядь! Зло берет! Зло берет! Не поняла, сука! Зло берет тебя! Не поняла, блядь! Зло берет! Зло-то забирает! Хуй вам, блядь! Забираю, ебаный в рот! Все топоры уже собраны! Зло-то забирает! Собраны! Да, топоры собраны, блядь! И жук едет! Сказал, что едет! Давай, собирайся! Злото забирает. Злото забирает. Что, блядь? Злото забирает. Чего? Ну ты чё, глухая? Глухая. Да. Зло берет. Чего берет? Зло. Не поняла, блядь, нормально говори, сука! Зло берет. Чего? Зло берет. Не поняла. Зло. Зло берет. Зло берет. Алло. Алло. Зло-то забирает. Сука, научись говорить, картавая ебаная тварь. Зло берет. Чего берешь? Зло-то забирает. Чего собираешь? Зло берет. Не нахуй научись говорить, блядь! Шизофреник ебучий! Зло берет! Иди в шизо ебучее, блядь! Зло-то забирает! Чего забираешь? Зло берет! Чего? Зло берет! Зло берет, да! Забирает! Иди нахуй, блядь! Я тебя, блядь, устрою! Я тебя, блядь, сожгу сегодня ночью, блядь! Ты у меня всю ночь не будешь спать! Караулит, как я тебя поджигаю, нахуй! Терпение лопнуло! Я тебя, блядь, нахуй сожгу! Алло. Что же за? Зло берет. Иди ты нахуй со своими речами ебучими. Ой, подожди. У меня терпение лопнуло. У меня тоже лопнуло, блядь. Больше лопнуло. У меня лопнуло терпение. Мы собрались. Сейчас я спускаюсь вниз, блядь, с топором. Кто кого, блядь, сейчас будем сражаться с тобой, в рот ебать. Нас шестеро. Ты, сука, завтра будешь дело иметь с участковым, блядь. Я ему такое накатало заявление. Завтра ты, блядь, явись туда, блядь. Ну, на повестку жди. Участковый тебя в дурку отведет с удовольствием. Зло берет. На своей машине. Тебя там тоже ждут. Я уже вызвал. Алло. Здравствуйте, клиника Креп. У меня тут бабушки зло берет. Я слушаю вас, да? У меня тут бабушки истерика, у нее зло берет. Что вы хотели от нас? Получить консультацию, да, или привести ее что в стационар? На стационар. Откуда звонок у вас идет? Из Москвы? Да. Да. Алло. Да-да-да. Звоночек из Москвы идет? Да. Бабушки только... 88. Так, меня зовут Жанна, я администратор. Как мне к вам обращаться? Игорь Курдюков. Игорь Курдюков. Да. Игорь. Давно она больна? Да. Она сейчас в каком она состоянии? В бешенстве. Вы можете ее привезти? Вы готовы привезти в стационар или как? Мы можем, в принципе, сами, если хотите, можно бригаду на дом. Бригада на дом, вызов. Где вы находитесь, Игорь, территориально? Войковское метро. Войковское метро. Вызов бригады 18 тысяч, вы в курсе? Угу. Войковское. Вы хотели ее привезти через скорую помощь к нам в стационар, знаете? Так? Угу. Я вас я вам покажу стационар! Слышите, слышите? Я вам алло, покажу стационар! Алло, я вам так официально устрою! Я сейчас дам доктора вам, доктор с вами поговорит, хорошо? Да-да-да. Не нужен мне доктор, я здорово! Лечитесь вы! Надо вам... Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Да. Меня вот сейчас переключили на вас. Хотел проконсультироваться. Да. Алло, Никита, да, скажи. Да, я вас слушаю. Да, вот, скажи. У нас такая проблема. У бабушки истерика. Она кидается с топором на людей. Пугает. Ты сволочь! Вот, слышите? Ты сволочь, отсылаешь у меня квартиру, ну, и оправдываешься! Ворюга, вот, ворюга! По квартирам чужим! Ты не мама их отнял, старух! До меня добрался! Вот, слышите? Алло. Да-да. Да я понимаю, но это скоропомощная ситуация, вам надо вызывать так, скорую. Номер алло. Подскажите, пожалуйста. Скорую помощь. Номер какой? 03. Какой прям? Номер? 03 а так забирают прям? Так, а? Так разве можно сейчас? Ну вы скажите, что у нас... Вы скажите, что у нас да. Топором бросается. А как ну, там санитары, да? Не забирают? Нам нельзя бригаду, да? Алло, я вас слушаю. Да-да. Я нам не говорили, понимаю, вот, в чем что вопрос у вас стоит 18 тысяч ее забрать. Да, чтобы забрать. Нет, мы берем пожилых людей только после физического обследования. Ну, мы можем привести. Нет. Пока она физически не будет обследована, мы ее можем не взять. Делается в течение дня. Вот так экстренно мы пожилых не берем. Мы ее привезем сейчас вам. На каталку. Зачем ее нам сейчас привозить? Ну а что нам делать? У нас такая проблема. Мы вот ее два сына. Она нам орет то, что мы вам... Так вызовите ей скорую помощь, и скорая помощь определится, куда ее везти. Угу, значит, сейчас мы направим к ней дежурный. Сейчас бригаду. Направим. Вы просто понимаете, ты что... Варюга, ты варюга, не запрещай варианты, вот поганый! Вот, слышите? Она вырывает у нас телефон. Я понимаю. Вы скорую помощь и городскую больницу вызовите, и скорую помощь решит, куда ее класть. Ну, 03 просто нам позвоните, все, сейчас санитары приедут и ее упакуют. Просто 03, да. Как вот ее успокоить сейчас? Вот? Ну, она я не знаю, вообще... как они там... Пусть они тебя берут, у тебя шизофрения, и... а я на учете нигде не состою, сволочь поганая. Она что, вот, говоришь, она вырывает у нас трубку, нам что делать, она с топором... Но вы ее не успокоите без лекарств. Вы ее не успокоите без лекарств. Скажите, что бабушка бегает с топором. Возбужденная. 03, позвоните. Вам вызовут психиатрическую бригаду. А, хорошо, сейчас вы... Они могут ее забрать, да? Ну, они вообще-то обязаны ее в таком состоянии забрать. Ну, они, да, могут. А они могут, не могут, это я за них не могу решать. Нет, ну если бригада свяжет. А мы к вам ее перенаправить можем? Бригада решит, куда ее везти. Угу, ну, понял. Если у нее в физическом состоянии, вы, во-первых, готовы там по 11,5 тысяч? Конечно, мы готовы. Не в месяц, а в день. Да. Вот. А во-вторых, это на месте решает. Мы можем ее и не взять, если она нам как-то физически не понравится. Угу. Если у нее тем более есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, то, скорее всего, мы ее не возьмем. У меня нет никаких заболеваний! Он задумал снять у меня квартиры, хулиганит! Принимайте меры! Вот, слышите? Она по второму телефону. Ну, в любом случае, если вы ее хотите вести к нам, то это надо делать в течение дня, а не вечером. Она по второй трубке с вами разговаривает. Берет трубку и вырывает. Я понял. Слушай. Я понял. Орет. Она... Так что вызывайте ей 03 бригаду. Ой, это ужас какой-то, вы не представляете, как мы от нее устали. Сейчас даже психушку кладут только по желанию больного, так что не запугаешь. Ну ладно, спасибо. Тем более недобровольная госпитализация, это только по месту жительства. Ну все, спасибо. Вот. Хорошо, спасибо, до свидания, пожалуйста. Всего доброго вам. Алло, ну все, сейчас приедут за тобой. Я и поехала! Собирайся. Это за тобой приедут! Собирайся. Мало ли чего ты захотел, это не значит, что должно исполниться. А исполнится. А я милицию же вызвала. Алло. Да? Здравствуйте, это врачи. Кто? Врачи. Что на вас вызывают? Дети ваши. Дети ваши. Что? Дети ваши на вас вызвали психиатрическую клинику. У меня никаких детей нету. Как нету? Есть. Все, сейчас мы приедем. Нет, сейчас... у меня детей! Я лучше знаю! Сейчас приедем. Приедешь, получишь морожу, блядь! Как? Чудится. Алло, ты от телефона отойдешь или нет уже? Иди спи. Спать, идиляк. А ну уже спать. Спать, идиляк. Валя. Алло. Да? Иди спать, ложись. Чё это ты меня укладываешь? Ну иди спать. Мы-то хотим. Да? Поздно время, иди спать, ложись. Чё ты возле телефона сидишь? А кто это говорит-то? А, так это Зуб. А, Зуб. Да. Привет, Валь. Привет. Так и я сейчас этот... Звонили же мне курдюки. Ага. Говорят, сейчас к тебе приедут, но я сейчас приеду к тебе. Хорошо, я спать ложусь по твоим приказаниям. Ложись, ложись. Алло. Да? Мы сейчас Зубу звонили. Ну? Он сказал, что нам поможет. Он мне сказал: Валя, успокойся, сейчас я порядок наведу. Только сейчас он мне сказал. Да? Сейчас звонил, что ли? Алло? Да? Это Зуб, Валя. Да? Это ты дверь открытая оставь, я зайду к тебе. Ты пока спи. А? Дверь открытую оставь, а я приду, ты... Нет, нет, нет, я мужчин не пускаю. Ну я зайду к тебе. Она реально... Ее потом разбудит. Алло. Из милиции позвонили, сказали, тоже едут. Алло, это я Зубом прикинулся. Приказ слушаться приказом. Алло, это я представился Зубом-то? Ты что, поверила-то? Да, я не поверила. Да как же? И милицию ты не позвонила, это мы взяли. Если бы я поверила, я бы спать легла, а я не легла. Так ложись. Иди ложись спать. А это кто говорит-то? А ты догадайся, с трех ног. Игорь. А? Игорь? Игорь, yeah. Нас двое. Yes. Ты что, сегодня разошелся? Прими лекарство. Давай, успокоительно тебе всыпем. Это вот папаня мы, а? И я. Алло! Я говорю, прими лекарство! Че ты сегодня разошелся? Сейчас придем к тебе, Валя. Это Мария. Да нет, спасибо, не откроем. Это Мария. Мы тебя в дурку оформим сегодня. В дурку теперь добровольно только. Хотят ложаться, не хотят не ложаться. Ну ты же хочешь. Те, которые на учете состоят, хотят ложаться, не хотят не ложаться. А я нигде не состою. Так что не выйдет номерок. Подписи. Так они сказали, согласны. Алло. Алло. Да. Нас тут двое на трубке. Да. Да. Вот давай мы сейчас в раз с папой скажем. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Да, пап. Алло. Алло, пап. Алло. Алло. Ну-ну-ну. Отдавай квартирку. Отдавай квартирку. Вот. Квартирку захотели? Да, да, да. За квартирку 15 лет дают за вымогательство. Да нет, за нее миллион дают. За нее не 15 лет. 15 лет дают за вымогательство. За твою 2 миллиона дадут. Лем, за твою дают 2 миллиона, а не 15 лет. Че ты врешь? 15 лет дают за вымогательство в крупном размере. Законы знай. Знай законы. Два лимончика. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, мы пришли к тебе. Иди дверь открывай. Бандитка. Мы к тебе пришли, говорю. Алло, алло. Алло. Да, да. Вы же звонили нам? Да я звонил, а она не может дверь открыть. А погромче постучите, погромче, может, не слышит. Нет, она вот замок открывает, открывает, а не может открыть. Как это не может? Не знаю, вот сколько уже. Погромче, погромче, позвоните. Погромче, погромче. Ага. А я почему она не может открыть? Дверь открывала, да? А? А почему она не может открыть? Не знаю, не может замок открыть. Скажите, что Кульдюков. Что сказать? Что Игорь Кульдюков. Я понял. Угу, спасибо. Да. А может не слышу просто. Понятно. Угу. Жду. 21 минута, норм. Звонят. Сейчас, секунду. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, это да, Сибито да. беспокоит. Ну, что нам заказом делать? Что нам заказом делать? А, она просто там, она просто ходит и говорит, не открывает дверь просто. Может, вы ей наберете как-нибудь на телефон? А может, она у соседей? Нет, она ходит, она говорит, слышно, что она ходит. Ходит, да? Да. О, кошмар какой-то. Скажите, пожалуйста, а вы соседний знаете номер телефона? Может, вы как-то поможете нам? Курьер там стоит уже очень обратитесь, долго ждет. Обратитесь в 226-ю, она сбоку с ней. Какую? 226-ю. Ну, а вы сможете позвонить? Попробуйте, может, вы нас дозвоните, потому что она от вас будет брать. Хорошо, сейчас попробуем. Ага, хорошо. Хорошо, давайте. Алло. Че не открываешь? Испугалась. Открывай. Испугалась? Сейчас милиция едет. Едет? А? Милиция едет. А мы стучим к тебе. Сейчас, давай. Сейчас я перенабегу, не скажу, что она дома. Алло. Алло, открой дверь. Будешь дело иметь завтра с участковым. Открывай дверь. Из Петровки 38. Open door. Сейчас. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Это вот и доставка пиццы? Да. Ну, я вот в квартиру зашел, там какая-то женщина дверь не открывает, там... А вы скажите, что Игорь Курдюков. Кому? Игорь Курдюков, скажите. Это доставка Игорь Курдюков! Короче, там женщина... А вы скажите, что это ее родственник, она, походу, не поняла, кто пришел. Скажите, что он заказал. Я говорю... Скажите, Игорь Курдюков заказал. Пиццу заказал, Игорь Курдюков, откройте, пожалуйста, дверь. Говорят, жри его сам, может, вы у соседа там что-то делать? Постучите в дверь просто, по ей. Она не открывает, дает мне семена, да, она что? Вы далеко находитесь? Ну, все понял, тогда. Вы скажите, что это ее родственник. Я родственник, говорю, она орёт, я не буду здесь, у меня другие заказы. Ну, господи. Я его уговорить не буду. Скажите, что Игорь Курдюков вызвал. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Да. Что там у бабушки происходит-то моей? Какой бабушки? Я не знаю никого, отстаньте от меня. Тихо, звонят. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Да. Компания Империя Пицца, служба клиентской поддержки. Меня зовут Евгений. К вам курьер подъехал. Я знаю. А, скажите, пожалуйста, вы будете принимать заказ? Да, будем. Пусть достать без ваших... А через сколько вы сможете принять? Давайте-ка поступим. Алло. Как? Пусть он подойдет 226-ю квартиру. Там соседи. 226-ю? Да, она рядом с ним, прямо сбоку. А они, скажите, пожалуйста, в курсе, они примут заказ? Ну, они ее соседи, они знают. Я вас понял. Она, может, боится просто открывать сейчас вечером. Да, курьер сообщает то, что женщина не открывает, она, пожилая, да, она позвонила нам, позвонила мне. Кричит, что ее грабят. Да. Грабят, звонит? О, кошмар. Она врач не поняла. Ну, пусть через соседи они оплатят. Я им просто деньги занесу. Я вас понял, я передам курьеру. Скажите, чтобы они сказали, что Игорь Курдюков заплатит. Он нам передаст потом наличку. Я вас понял, я передам. Скажите, пожалуйста, а может быть вы как-то тоже могли бы связаться с соседями? Я свяжусь с ними сейчас после вас. Угу, хорошо. Пусть обратятся к вам. До свидания. Да, спасибо. До свидания. Жду. Алло. Алло, открой дверь. Чё, зло берёт? Завтра будешь дело иметь с участковым, сука рваная. Да что ты говоришь? Алло. Привет, Валь. Что там случилось-то? Кто говорит? Это сосед из 26-й. Какие-то подонки пришли. Подонки пришли, рвутся в квартиру. Да-да-да. Это я с 26-й, они ко мне ломятся, представь. Да нет, ко мне, а что, я глухая, что ли? Ко мне рвутся. Так они ко мне стучат и звонят, и звонят. Да что вы? Да, и ко мне тоже. Они что просят-то вообще, они охренели совсем? Я вызвал милицию. Вызвали, правильно сделали. А вы-то вызвали, нет? Алло? Алло? Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Компания «Империя пицца», Евгений. Курьер позвонил в 226-ю квартиру, но они отказались принимать заказ. Скажите, секунду, я уже договорился, я ее уговорил, бабушку, она сказала, откроет. То есть еще раз позвони 226-ю. Да-да-да, скажите, что Игорь Курдюков, она поймет. Я вас понял, это... Она решила, что это чужие. Если не откроют курьер, мы заказ этот отменим. Хорошо. Угу, спасибо, до свидания. Алло. Да. Открывай двери. Я тебя открою, милиция едет, она сейчас откроет. Давай, открывай. Чё, слышь? Вы заколебали своей бабкой. Вы чё же звонишь-то? Кто? Да тут что-то случилось. Что? Кто-то к ней пришел ломится, это Руслан, ее внук. Да какой внук, Руслан, у меня нет никаких внуков. Руслан. Во-первых, это раз. Да нет у тебя внуков никаких. Вообще, их пищу не заказывайте. Кого заказывают? Пищу какой-то пришли. Кто специалист? Больше сюда не звоните, все, нахер. Кто? Вы о чем? Алло. Алло. Да. Мы с топорами стоим сейчас, тебе размудим всю дверь, если ты не откроешь по-хорошему. 5 секунд что? Тебе. Мы тебе даем минуту, чтобы ты подумала, одумалась. Если через да минуту... Да иди ты к ебаной матери, сука! Я тебе сейчас топором охуячу! Я в руках топор держу! Героиня! Я тебя, блядь, открою, сука! И сейчас караул буду кричать на давай, весь давай, подъезд! Давай! Алло? Ну? Чё, боишься? Минута прошла, завтра мы сейчас... Завтра с участковым будешь дело иметь, храбрец! Да, сейчас... Минута прошла, мы разобьем... Завтра с участковым будешь дело иметь! Да. Минута вышла. Минута прошла. У нас участковый расстреливает без суда и следствия! Я это знаю, случай! Но-но. Винку расстрелял! Сейчас по-дольски будет. Участковый сначала беседует, а потом пистолет достает и хуячит. Да. Вас ждет такая же участь. А ты нас не пугай. Алло, Валь, привет, это Зуб. Да так я и поверила. Да ты чё, это я, Валь, ты чё? Баба Валь. Ну, на виде там порядок внизу. Охуячих. Да я уже их выгнал, ты что, не заметила, что ли, их нету? Нет, вот не сюда. Заметила. Они что там стоят, что ли? Я сейчас скажу, что она сделала заказ со слов соседей. Типа это. Алло. Да. Алло, здравствуйте, это участковый. Алло. Да. Сейчас позвоните, поступила жалоба от вашей соседи, 226-й, что к вам ломится мужчина. Что? А сейчас поступила к нам жалоба от соседей, что вас беспокоит. Еще как беспокоит, бандюги из 218. Что там происходит у вас? Опишите. А? Что там происходит у вас? Опишите. Рвались в квартиру. Зачем? Бандиты из 218 в квартиру рвались. А они утверждают, что вы сделали заказ себе? А? Они утвердили, что вы заказали себе пиццу. Никогда не заказывал, они это знают, никакую пиццу. Я им сказал, когда заказываешь, жри сам. И под видом пиццы рвутся в квартиру, бандюги. А 226 принимайте меры, если вы действительно милиционер. А в 1026 пришел курьер. Скажи, мы сегодня не сможем приехать, заняты сильно. Алло. Да. А 1026 квартира утверждает, что вы заказ оформили, потому что приехали курьеры в форме и две доставки принесли. Не поняла, что сейчас здесь курьеры, говорят. Курьеры стоят, курьеры. Курьеры? Да, у дверей. Что вы заказ оформили. Что они говорят? Они говорят, что вы заказ оформили на себя. Чего? Они вот твердят, что вы заказ оформили. Чего я? Заказ оформили. Чего топор? Заказ. Оформили. А? Заказ. Да я не открывала дверь, чего? При чем тут топор? Я дверь не открывала. Вы заказ оформили. А? Заказ. Заказ? Оформили. Оформила? Да. 10 доставок. Нахуя он мне нужен? Ничего не оформляла. За меня, значит, бандиты оформили. Вот они сказали, что Игорь Куртюков является вашим родственником. А, вы должны заплатить компенсацию. За чего? За ложный вызов. Какую услугу? Я сроду не жрала пиццу, я сроду не заказывала. Же... Это 218-е на мой адрес заказывает. Же... Вот с ними разбирайтесь. Вы же Аносова? Алло, здравствуй, Валя. Здравствуй. Я сказал участковому, что я заказал тебе пиццу. А это я был рвался так тебе. Я к тебе распечатаюсь. Я в 12 часов ночи разобью твою дверь. Я ночью никогда не сплю и все время буду вызывать милицию. Подожди, подожди, подожди. Слушай, я милиционеру сказал, что я вызвал тебе пиццу. На самом деле это я приходил, а не курьеры. Ты шизофреник, если не успокоишься, я тебе такое при помощи зуба устрою. Дверь откройте. Алло. Да. А это участковые. Курьеры просят, чтобы вы заплатили штраф. Какой штраф? За что? За ложный вызов пиццы. Ты никого не вызывала? Сроду вашу пиццу не жрала? Ну вот, ну, чтобы на вашу квартиру? Жри ее сам, сука! А зачем мне-то? Ну, а курьер это стоит под дверями вашими. Что? Курьер под здравствуйте, дверями. Здравствуйте, это курьер. Это курьер, здравствуйте. Оплатите, здравствуйте, пожалуйста, ложный вызов. Ложный вызов, пожалуйста, оплатите. Кто это ложный вызов оплачивает? Вот они вызвали 218-й, пусть вам оплатят. Они жертву должны оплачивать. Открывай, открывай. При помощи вашей пиццы совершаются преступления. Я участковому и на Петровку все опишу. Алло. Кто говорит? Это Игорь. Мы к тебе в окно уже лезем. И сейчас будем выламывать дверь. Сейчас мы газ тебе запустим в замочную скважину. Мы ее же закрыли. Мы ее сломали тебе замок. И сейчас в окно залезем. Давай лезь в окно, а я тебя по башке в это время как хуякну. Че, осмелилась? Ну что надо-то? А? Вы пиццу оплачивать будете? Нет. Это курьер. Я тебе сейчас, блядь, ты заебал уже, ты бабки вызываешь пиццу. Какую пиццу? Ты ебаный в рот, еще раз сюда позвони. Это курьер. Ну что? Но? Это старший Игорь, это старший Игорь. Привет, Валя. Че, сын-то приходил мой? Я его отправил. Я сына-то к тебе отправил с дочерью и с другом его. Приходили? Это ты его отправил ко мне? Да. А че? Не стыдно? Они еще придут сегодня и завтра, и они постоянно теперь будут ходить. Нихуя я милицию вызвала. Да, конечно. А че моему отцу-то будет? Он старик уже. По возрасту не судят. Отправят куда нужно, на лечение отправят. А, добровольное лечение? Нет. Да. С разбором это уже не добровольное. Врёшь. С разбором не добровольное, а принудительное. Врёшь. Валя, это старший Игорь. Ну что ты из себя строишь, шута? Орала там, визжала. Что орала? Орала и буду орать. Шух гороховый. Шут настоящий. Вон мой сын говорит, что ты шут гороховый. Так и есть. А мне похуй, гороховый или какой, или фасолевый, мне все равно. Мы над тобой смеемся, тут Мария уже смеется. Да смейся, смейся, блядь, смейся. Завтра участковый тебя заставит хохотать. Да. Алло. Да. Бабушка моя хочет с тобой поговорить, она над тобой тоже смеется. Вот послушаю. Я твою квартиру отдам участковому, а тебя, вонючку, выселю за пьянку. Поняла? Алкоголичка, поняла? Еще пьяницы кто не выселял, а у меня в крови одного грамма не найдут. Не так что ты, мандалоха, заткнись. А не хочешь, чтоб тебя пропила на всю жизнь? И реветь, и возлать, и кровавые слезы будут идти у тебя, сука. Ты у тебя, голос сумасшедшей бабы. Блять, подзаборная. Ты же уже больная подзаборная алкоголичка. Сука ты! Да, она алкоголичка, эй, бабушка, правильно все про нее говоришь. Скажи ей еще что-нибудь. Эй, похлебочница, взберешь помойки-то от Нины Васильевны? А? Она из себя строит просто бабушка. Похлебочница, садиковая. Завтра внук приедет, еще будем и с ним разбираться. Он с вами тоже разберется. Он не один приедет, а с компанией. Алло, садиковая похлебочница. Что опять? Опять полицию звонить, что ли, падла? Ты что делаешь-то, а? Бабушка, ебанушка, ебанутая, ебанутая. Блядь, над тобой управы нет. Это она на меня, баб Валь, это она на меня ругается. Да прям на тебя, на меня. Метерщица грязная. А, понарожала психов-то, блядь. Сама шизофреничная была. И рот продлила шизофреничный. У нее пять семья в зубиках. Откажись. Я сил до хрена пока. Помолись. Она больная. Она пьет целыми днями. Пинчушка эта. У Нины Васильевны из садика обеды носит. Помойки ей дают. Не она что жрать, пропивает все деньги. А в детском саду ей по ведру помоек собирают. Они злостник. Да? Алло, слышала бабулю мою? Да нужна она, больная. Сразу голос-то больного человека. Что тебе надо? Что тебе надо? Угомонись, пока не поздно. Срака вонючая. Угомонись. Слышишь, Валька, угомонись, не ори там больше. Сейчас придем к тебе. Открывай, выпьем чай. Так и жди же, открыла. А если открою, то хуякну топором, блядь, по мозгам. Алло, ну Валя, послушай бабушку мою. Но таблетки она... пейте, шизофреники! Сейчас, подожди, еще поднимусь. Сейчас. Алло, это Игорь старший. Привет, Валя. Ты почему ломился в мою дверь? Ты почему ломился? Юга, сейчас ножи вызову. Сука! Ах ты, падла! Я тебе этого не прощу! 15 лет получишь! Да? Разбой! 15 лет получишь! На! Жук сказал, только произнеси, кто обижает! На провода повешу! И будешь висеть на проводах! На Петровку 38 напишу! И в нашу! Два заявления сразу понесу сегодня! Пять неси, два не помогут! Ебаная сука! Обыди, ебаный рот! Не зря я кислоту предоставила! Тебе гроб надо уже подготовить! Я тебе, блядь, топором так хуякну по башке! Да что ты напугала? Это Игорь старший. Бабушку мою, слушай. Да нужна она мне, нахуй она мне нужна! Она тебя не больной любит. Человек! Нарожала больных, ёб твою мать! Сейчас придет она к тебе. Иди нахуй, сука, я таких ребят найму. У меня есть из первого подъезда, блядь, ребята. Ты все перепутала, из первого подъезда все ребята мои там. Ребята у меня из первого подъезда, тебе такое, блядь, покажут. Там мои ребята в первом подъезде. Блядь, сядешь на решетку, с 15 лет дадут, сука, за разбой. Так разбойники ты вы. Весь подъезд свидетели, что вы рвались ко мне в квартиру. Весь подъезд свидетели. Я понесу сегодня. Заткни ты ей рот этой больной. Почему она больная? Меня матерщиной не напугаешь, паскуда. Рот свой заткни. Хуйна! Алло, это Игорь Стас. Тебя его возьми. Вот за то, что ты рвался, будешь дело иметь с участковым. Чего это мне будет? Чего это меня пугаешь, ебаная сука? Сейчас придем к тебе с бабушкой, познакомишься хоть с ней. Да нахуй она мне нужна, твоя бабушка. Привет, это Игорь Старший. Ты на сто пишешь. Ну что, что, Игорь? Алло. О, это младший Игорь сейчас возьмет. Алло. Ну-ну. Ну что, зло берет? Обещал приехать. Я говорю, зло берет? Он сказал, не сегодня, так завтра обязательно приедет. Я говорю, зло берет? Зуб, да, приедет. Зло берет? А? Зло берет? Непонятно. Зло берет? Зло берет? Зло берет, да, берет. Сильно забирать. Прямо забирает. Это Игорь Старший, привет. Ну-ну. Сейчас младшего дам. Слушай его. Алло. Ну и чего тебе? Значит так, завтра жди меня. Завтра тебя участковый тебя ждет, чтоб ты туда явился. Накрывай поляну. К участковому явись завтра. Немедленно. Накрывай поляну. Алло, привет, Валя, это Игорь Старший. Валя, привет, это старший Игорь. Хватит разбоем заниматься. Завтра вами милиция займется, участковый. На основании моего заявления. Которое там мы не я примем. Все укажу. Не ваши примут. Разбойные действия. Не примут. Все расскажу. Не примут. Мы порвем его. Психушка, она почище милиции. Там вас к ебаной матери уничтожат. А мы, кстати, договорились насчет тебя уже. Алло, Валь, ты прости нас, пожалуйста. Да нет, старшая по дому сказала, что будет собирать подписи о вашем поведении в вашей квартире, чтобы меры приняли. Какое вам дело до моей квартиры, до моей обстановки? Алло, слушай, да. послушай меня. Завтра я тебе в 8 утра позвоню, 8-9, и мы с тобой договорим. Сейчас иди спать. Спать иди. Да нахуй ты мне нужен утром, нахуй вы мне нужны! Подписи на вас не зря собирают, вас выселят, собираются. Старший по дому сказал, выселю. Да иди спать. Мы завтра к тебе придем, завтра поговорим в 8 утра с тобой. В 9. Позвоню тебе.